Пустынно было кругом. «Я знаю», — начал Франгейт, — «как скучно выслушивать чужие истории, но...» Собеседник перебил его, сказав: «Рассказ должен быть интересен. Я должен быть заинтригован или растроган. Без этого у нас ничего не выйдет. Вот щель. Войдем в нее, как два луча, зеленый и желтый. Но страха не должно быть у тебя. Я ведь Бамгран, Бамгран. Я большой звон. Слушай меня в сердце своем. Я хочу играть, вечно шевелить пыль». Он топнул ногой и свистнул. «Маленький смерч для начала, крошечный, как хвостик козы, затем будем говорить». Тотчас две струйки ветра выползли из-под ног Франгейта и, крутя с пылью бумажку, темным винтом проплыли на манер вальса в неестественную тьму этого дня. Между двумя лавками на груди ящиков с соломой Бамгран уселся, вытянув и скрестив ноги. Перемогая оцепенение и головокружение, Франгейт прислонился к стенке. Думая, что говорит громко, так было сильно его волнение, он тихо и быстро шептал. Когда же очнулся, возле него никого не было, лишь два пальца прямо против лица торчали из щели деревянной стены лавки, помахивая черным стеклом. «Против большой ивы, на косе у красного бакена», — зашептал некто сквозь стену, «не отнимая глаз от стекла, смотри на воду и вокруг. Появится множество людей, не достигших цели. С ними разговор короткий, просто молчать. Но как только увидишь человека с важным и тихим лицом в старинном костюме, прикладывающего к сердцу пистолет, громко скажи ему: подожди, Руассон, есть слово и для тебя. Тогда увидишь, как поступать. Есть часы разные, но нет лучше часа затмения. Оно началось, ступай». Не размышляя и не ожидая ничего более, Франгейт поспешно выбрался с опустевшего рынка. На улицах сновала толпа, присев выли собаки, где-то пьяный стрелял в луну, надеясь простым убийством девственницы вернуть дню блеск. В небе же среди равнодушно блестящих звезд сиял слабый кольцеобразный свет вокруг черного зловещего ядра, которое, казалось, и есть само потухшее солнце. Повернув к реке и одолев плоские скаты, за которыми далеко внизу тянулась обширная ивовая заросль, Франгейт невольно поддался впечатлению, что стоит ночь. Смыкаясь над его головой, мрачные завалы кустарника изредка пропускали звезду, но пахло сухим песком и нагретой зеленью, чего не бывает ночью. Птицы, трагически свистя крыльями, носились в тоске, и их изменившийся устрашенный крик пугал, как неожиданный стон. Путаясь и торопясь, избитый по лицу ветвями, прошел Франгейт к тысячелетнему дереву. Меж ним и материком чернее блестела вода. Он прислонился к стволу под спадающими вокруг листьями, далеко впереди него трогающими воду, колеблющую и отстраняющую их быстрым течением. Запах сырой реки стоял крепче, острее пахло песком. Цветы и листья, казалось, возбужденные всеобщей тишиной, излучали острый отчетливый аромат. Тут, немного передохнув от ходьбы, Франгейт вынул из кармана стекло. Оно было не больше ладони, но толще, чем обыкновенные оконные стекла, и закопчено только слегка в исчерно-фиолетовый тон. Прежде чем начать его испытание, прошел он немного вправо, где между двумя пнями наклонно торчал ивовый пруд с выбегающими из влажной, как будто отпотевшей коры, новыми узкими и яркими листьями. Они были еще нежны и слабые, как почки, но в глазах Франгейта превосходили всю красоту остальной всякой растительности. «Мое чудо!» — сказал он с суровой глубиной одинокого восхищения и дрожащей рукой подержал один листик снизу, как держит за подбородок ребенка. И, вырвав вздох, медленными кругами повернулись перед ним три года тоски. Вокруг прута было выведено на песке множество раз одно и то же имя «Корион». «То ли, что я писал, это помогло зацвести пруту», — размышлял Франгейт, «или есть на то причины таинственные?» Поддавшись мгновенному внушению, он извлек стекло и посмотрел сквозь него на зеленеющий прут. У корней двигалось, присев на корточки, ничтожное существо в капюшоне и длиннополом халатике. Крошечные турецкие туфли были ему велики, и он поправлял их, топая сердито ногой каждый раз, как поспешив оставался об одной туфле.